Гулко, как из бочки, ударил пулемет, и машина ФСОшников осела на пробитых скатах. Брызнуло осколками лобовое стекло. С правого фланга бьет еще один пулемет, и уже от нашего грузовика летят какие-то щепки и тряпки. Машина резко сдает назад, но в это время пулеметчик, пристрелявшись, накрывает водителя. С хрустом разлетаются стекла, и автомобиль останавливается. В распахнувшуюся пассажирскую дверь выскакивает боец и вскидывает автомат. Пулемет огрызается длинной очередью, и парень словно переламывается в пояснице. Злобно рявкает автоматическая пушка замыкающего бронетранспортера. На склоне холма взлетают щепки, валятся срубленные стволы. Но пулемет не умолкает. Видимо, он хорошо укрыт. Или пулеметчик попался настолько отмороженный, что ему все пофигу. Снова злобно шипит гранатомет. Но на этот раз стрелок в цель не попадает. Граната проходит в полуметре от башни бронетранспортера. Отходить ему некуда. Стоит только машине сдать назад, выехать из ямы, и гранатометчик своего шанса не упустит. Ведь в этом случае ему будет видна не только башня со стволом, но и весь корпус бронемашины. Горящий на площадке головной бронетранспортер наглядно иллюстрирует возможные последствия непродуманных маневров. Надо полагать, Башнер не хуже меня это понимает. Поэтому он прекращает перестрелки с пулеметчиком и разворачивает свое оружие в сторону наиболее опасного противника. На этот раз вместе с пушкой долбит еще и пулемет. На позициях гранатометчика встает сплошное черное облако дыма и пыли. А ведь у меня в разгрузке есть парочка дымовых гранат. Нависшее над землей облако грязно-серого дыма частично закрывает площадку перед холмом. Справа от меня трещат кусты. Кто-то ломится в ту сторону. Быстрый взгляд. Свои. Сзади подбегают от пулемета. Ныкаются. Пробиваемся через кусты и скатываемся к подножью холма. Где-то над нашими головами снова оживает пулемет, и трассирующие пули перечеркивают дым завесу. На наше счастье, позади нас. Или мы уже в мертвой зоне, или пулеметчик малость зевнул. Оглядываясь по сторонам, со мной четверо бойцов. «Дымовухи?» «Две штуки», — отвечает мне. «Стандартный армейский черного дыма». «Ага, так это собровцы. В дыму-то я их не очень рассмотрел. Очень даже неплохо». Взмахом руки указываю направление броска, и подножие холма тонет в густом дыму. Поскальзываясь на крутом склоне, хватаясь руками за ветки кустов, ломимся наверх. Прокравшись таким образом метров 20, мы слегка приподнимаемся над дымовым облаком. Здесь уже более-менее видно, и ребята прижимаются к земле. Надо быть осторожнее, дым нас более не закрывает. Слева от нас злобно рявкает пулемет. Насколько я понимаю, это работает тот стрелок, который недавно расстрелял наши автомобили. Взмахом руки посылаю двоих ребят вверх по склону, а сам с остальными двигаюсь чуть наискось на звук выстрелов. Бу-бу-бу-бух. Очередь гремит словно под ногами. Это еще каким макаром, позвольте вас спросить? Такое впечатление, что пулемет находится в 5 метрах от нас, но мы его не видим. Снова очередь. И на этот раз я вижу вспышки выстрелов. Вернее, сначала я вижу пыль, которую поднимают выхлопы из пулеметного ствола, а уже потом глаз цепляется из-за вспышки. Что-то с памятью моей стало. Или это уже глюки? Вспышки выстрелов виднеется на торце плоского булыжника. Он поднимается над землей сантиметров на 20. И где там сидит пулеметчик, я себе даже с пьяну представить не могу. Судя по звуку, тут работает что-то весьма неслабое масштабов ПКМа. И каким таким образом запихали эту дуру внутрь относительно нетолстого булыгана? я представить просто не берусь. Словно добавляя мне сомнений, булыжник резко разворачивается в сторону, и очередь вспарывает облако дыма чуть правее. Он прочесывает подступы к холму. Все абсолютно правильно, только это надо было делать раньше. Но раз он так легко крутится, это поворотная башня? Она что, из жести сделана, тоненькая? Где там помещается стрелок? Башня приподнимается над землей сантиметров на 20. Закрепленный в станке пулемет наверняка займет ее большую часть. А булыжник весь длиной чуть больше метра. Человек там просто не поместится, да и пулеметный ствол наружу почти не торчит. А ведь где-то я такую штуку видел. Каур. Карельский укрепрайон. Позиция криволинейных пулеметов. Точно, ведь нам тогда показывали похожие штуки. Только там башни ничем замаскированы не были. Стрелок сидит внизу, под нами, точнее под башней, и осматривает местность в перископ. Резюме? Да ни хрена мы ему не сделаем. Пропихнуть гранату? Пардон, куда? Никаких отверстий в этой хреновине нет, а единственное имеющееся, диаметров в пару сантиметров, и занято пулеметным стволом. Разбить перископ? Можно. А толку? Стрелять он сможет все равно, пусть даже и вслепую. Нам от этого радости немного прибавится. Пока я обалдело прикидываю различные варианты поведения, башня уже разворачивается в нашу сторону. Поэтому мы все лосиным скоком несемся вперед, стремясь оказаться у нее в тылу. Собственно говоря, до самой башни рукой подать. Можно даже плюнуть ей на маковку, выражая тем самым свою неприязнь. Ничего другого мы с ней сделать просто не можем, нечем. Стрелять по ней абсолютно бессмысленно. Граната ее не возьмет, это сплошной кусок металла. Пулемет снова разражается длинной очередью, а у меня под ногами хрустит сучок. Ботинок проваливается куда-то вниз, и я со всей дури растягиваюсь на земле, почти упираясь носом в башню. Вблизи хорошо видно, что это, конечно, никакой не булыжник. Броня ловко раскрашена, в некоторых местах на ней присобачены настоящие камни. Все вместе взятое превращает ее даже не в отдельный булыжник, а в целую кучу камней. Пулемет перестает стрелять, и я слышу, как гудят подшипники. Башня поворачивается дальше. Еще сантиметров 10, и в окулярах перископа стрелок увидит мою озверевшую морду. В отчаянии выбрасываю вперед автомат и загоняю его ствол прямо под башню. Не то чтобы я собирался прострелить погон башни, это попытка бессмысленная. Но вот постараться хотя бы замедлить скорость ее поворота, это можно попробовать. К моему несказанному удивлению, все выходит несколько иначе. Проскрежетав по автоматному стволу, башня вдруг замирает. Слышны удары. Стрелок пытается сдвинуть ее в сторону. Хренушки! Упершись ствольной коробкой в камень, автомат надежно заклинивает башню в одном положении. Покуда пулеметчик не очухался, подхватываю с земли осколок камня и с размаху загоняю его рядом с автоматным стволом. А вот теперь уже действительно хрен. Сдвинуть башню с этого положения ни в какую сторону теперь точно не получится. Ну и что теперь? Веселится и ликует весь народ? Сейчас. Если у пулеметчика есть хоть капля здравого смысла, он сейчас ткнет пальцем в немудрящую кнопочку и жахнут за нашими спинами мины прикопанные. Знаю я такие вот штуки. У Лизунова на точке таким макаром каждая ямка заряжена. Хотя там все-таки ракетная точка, а здесь убежище. Интересно, а схемы организации защиты у них одинаковые? По логике вещей разные. А на практике? Да черт его знает. Но лучше не рисковать. Заметить нас пулеметчик не успел. Во всяком случае, так думаю я. Вроде бы в поле зрения перископа никто из нас не попал. Из автоматов по бронеколпаку не стреляли. Может и прокатить? Но на всякий случай, оставив здесь одного собровца, мы откатываемся в сторону предполагаемой засидки гранатометчика. А оставшийся на страже боец пресечет неразумные попытки разблокировки башни. Черт его знает, стрелка этого вдруг полезет наружу. По пути продолжаю прикидывать хрен к носу. Наличие здесь гранатометчика вполне объяснимо. Самая большая угроза для этих пулеметов — перекрытие сектора обстрела. Подойдет поближе бронетранспортер или танк и закроет броней обзор пулеметчику. А десант положит на башню накладной заряд. И все, пишите письма. Честно говоря, заряд бы и я положил. Только нет у нас с собой взрывчатки, а гранатами башню не рвануть. Вот для того, чтобы бронетехника не сотворила такую пакость, и сидит где-то в засаде гранатометчик. Между прочим, не зря сидит. Один бронетранспортер мы уже потеряли. А если еще и ребята там сидевшие погибли, то стрелку этому мне на глаза лучше не попадать. Разберу на составляющие, а парни мне в этом пособят. Да и БТР жалко, хоть и не шибко новый, трофейный, взятый в автопарке у бандитов. Но земноводное зеленое животное душит меня изо всех сил. Где ж теперь нам машину чинить и как отсюда тащить? Где сидит гранатометчик? Со своей позиции он должен контролировать не только площадку, но и подходы к башням. Я совершенно был уверен в том, что и второй пулемет упрятан в такую же хреновину. А где у нас тут такое место? Да вот же оно, на пригорке. И стрелял гранатомет откуда-то из этой рощицы. Значит, туда и потопаем. Только чуток сзади обойдем. Могут ли нас видеть из второй башни, никто не знал, но желающих это проверять не было.